люблю, всю ночь он трепал какой-то ключ. Всю ночь ха-ха, всю ночь хи-хи. Перо до утра читал стихи. Крики, крики, кутерьма. Мне кажется, порой я сошел с ума. But I'm